27-го года их подбирает спевшаяся компания. Придется заменять. Но это потом. Сейчас главное предстоящий процесс Зиновьева-Каменева, процесс объединенного центра. Он должен состояться в этом году. Во что бы то ни стало в этом году. Чтобы потом быстро, мгновенно нанести и последующие удары, удар за ударом. Не дать им оправиться, не дать им прийти в себя. Приказав Поскребышеву ни с кем его не соединять по телефону, Сталин в своем кабинете рассматривал представленный ему Ягодой список зиновьевцев и троцкистов, отобранных на роль подсудимых в предстоящем процессе. С зиновьевцами ясно. Зиновьев, Каменев, Бакаев, Евдокимов, они главные. Их остается только дожать. Сложнее с троцкистами. Сокольников, Серебряков, Пятаков, Радык, Преображенский. На свободе, внешне лояльны. С ними успеется. Из тех, кто в тюрьме и ссылке, самые крупные — Смирнов и Смилга. Все крепкие. Но к Смилге ключей пока нет. А вот Смирнов... Бывший председатель Сибревкома, победитель Колчака, личный друг Троцкого. Но ключ есть. Мрачковский, ближайший приятель Смирнова, бывший соратник по сибирским боям. Мрачковский, контуженный, неоднократно раненый, неврастенник, истерик, раздражительный, невыдержанный, родился и вырос в тюрьме. Мать была революционеркой, и отец, и даже дед, член Южно-Русского рабочего союза. Но хотя и вырос в такой семье, человек не слишком образованный и не очень устойчивый. К Троцкому примкнул из-за Смирнова. К тому же, как военный, предполагал, что в случае победы Троцкий сделает его своим Ворошиловым. Как все ограниченные люди, военные недоучки, воображал себя великим военным стратегом, тщеславен. Он беседовал с ним в 1932 году, уговаривал порвать со Смирновым. Мрачковский не послушался, но по глазам его он увидел, что Мрачковский колеблется, что ему надоело, его безвестность, время-то уходит. Немного нажать на него, и он уступит. А если уступит, то потянет за собой Смирнова и выложит на Смирнова все, что требуется. Гольцман в этом списке тоже подходящая фигура. До революции был в эмиграции, сначала в Англии, затем во Франции. Во время гражданской войны служил в 5-й армии Восточного фронта, которой командовал Тухачевский, а членом РВС был Иван Никитич Смирнов. С тех пор Гольцман и Смирнов — друзья-приятели. Некоторое время примыкал к оппозиции, потом отошел. После гражданской войны работал в Коминтерне, затем находился за границей на дипломатической работе. С 1933 года и по нынешнее время на ответственных постах в наркоминделе продолжает часто ездить за границу. Что мешало ему там встретиться с Троцким? Подходящая фигура. Дрейцер, бывший начальник личной охраны Троцкого, но, по сведениям Ягоды, свидетель надежный. Еще вот Тервоганян, мягкий, деликатный теоретик, был когда-то редактором журнала «Под знаменем марксизма», наивный идеалист. К нему нужен подход. Сталин усмехнулся. Ведь Тервоганян... личный и непримиримый враг Вышинского. Даже он удивлялся, как в таком мягком, деликатном человеке может быть столько ненависти. Ну, конечно, Вышинский негодяй, но разве мало негодяев? А у Тервоганяна вся ненависть сосредоточилась на Вышинском. Еще с дореволюционных бакинских времен Тервоганян был большевиком, Вышинский — меньшевиком. Затем пути их перекрестились в 1915 году в Москве, опять в той же позиции Тервоганян-большевик, Вышинский-меньшевик. 1920 году Тарваганян требовал ареста Вышинского. Именно тогда Вышинский бросился к нему –